Ольга, — торопливо начал он и взял ее за руку. — Пойдем отсюда вон туда, где никого нет. Сядем здесь. Он посадил ее на скамью, а сам сел на траве подле нее. — Ты вспыхнула, ушла, а я не все сказал, — Ольга, — проговорил он. — Я опять уйду и не ворочусь более, если ты будешь играть мной, — заговорила она. — Тебе понравились однажды мои слезы. Теперь, может быть, ты захотел бы видеть меня у ног своих и так мало-помалу сделать своей рабой, капризничать, читать мораль, потом плакать, пугаться, пугать меня, а после спрашивать, что нам делать. Помните, Илья Ильич, — вдруг гордо прибавила она, встав со скамьи, — что я много выросла с тех пор, как узнала вас, и знаю, как называется игра, в которую вы играете. Но слез моих вы больше не увидите. — Ах, ей-богу, я не играю, — сказал он убедительно. — Тем хуже для вас, — сухо заметила она. — На все ваши опасения, предостережения и загадки я скажу одно. До нынешнего свидания я вас любила и не знала, что мне делать. Теперь знаю, — решительно заключила она, готовясь уйти, — и с вами советоваться не стану. «И я знаю», — сказал он, удерживая ее за руку и усаживая на скамью, и на минуту замолчал, собираясь с духом. «Представь», — начал он, — «сердце у меня переполнено одним желанием, голова одной мыслью, но воля, язык не повинуются мне. Хочу говорить, и слова не идут с языка. А ведь как просто, как... Помоги мне, Ольга. Я не знаю, что у вас на уме. О, ради Бога, без этого вы, твой гордый взгляд убивает меня. Каждое слово, как мороз, леденит. Она засмеялась. Ты сумасшедший, сказала она, положив ему руку на голову. Вот так. Вот я получил дар мысли и слова. Ольга, сказал он, став перед ней на колени, будь моей женой. Она молчала и отвернулась от него в противоположную сторону. «Ольга, дай мне руку», — продолжал он. Она не давала. Он взял сам и приложил к губам. Она не отнимала. Рука была тепла, мягка и чуть-чуть влажна. Он старался заглянуть ей в лицо. Она отворачивалась все больше. «Молчание», — сказал он тревожно и вопросительно, целуя ей руку. «Знак согласия», — договорила она тихо, все еще не глядя на него. «Что ты теперь чувствуешь? Что думаешь?» — спросил он, вспоминая мечту свою о стыдливом согласии, о слезах. «То же, что ты», — отвечала она, продолжая глядеть куда-то в лес. Только волнение груди показывало, что она сдерживает себя. «Если у ней слезы на глазах», — думал Обломов, — но она упорно смотрела вниз. «Ты равнодушна? Ты покойна?» — говорил он, стараясь притянуть ее за руку к себе. «Неравнодушна, но покойна. Отчего ж? От того, что давно предвидела это и привыкла к мысли». «Давно?» — с изумлением повторил он. «Да, с той минуты, как дала тебе ветку сирени и мысленно назвала тебя». Она не договорила. «С той минуты?» Он распахнул было широко объятия и хотел заключить ее в них. «Бездна разверзается, молнии блещут. Осторожнее!» — лукаво сказала она, ловко ускользая от объятий, устраняя руки его зонтиком. Он вспомнил грозное «никогда» и присмирел. «Но ты никогда не говорила, даже ничем не выразила», — говорил он. «Мы не выходим замуж. Нас выдают или берут?» «С той минуты! Ужели?» — задумчиво повторил он. «Ты думал, что я, не поняв тебя, была бы здесь с тобою одна? Сидела бы по вечерам в беседке, слушала и доверялась тебе, — гордо сказала она. Так это...» — начал он, меняясь в лице и выпуская ее руку. У него шевельнулась странная мысль. Она смотрела на него с спокойной гордостью и твердо ждала. А ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья хоть на одну минуту, а потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя. И вдруг ни порывистых слез от неожиданного счастья, ни стыдливого согласия. Как это понять? В сердце у него проснулась и завозилась змея сомнения. Любит она или только выходит замуж? «Но есть другой путь к счастью», — сказал он. «Какой?» — спросила она. «Иногда любовь не ждет, не терпит, не рассчитывает. Женщина вся в огне, в трепете, испытывает разом муку и такие радости, каких... Я не знаю, какой это путь. Путь, где женщина жертвует всем, спокойствием, молвой, уважением и находит награду в любви. Она заменяет ей все. Разве нам нужен этот путь? Нет. Ты хотел бы этим путем искать счастье? Насчет моего спокойствия, потери уважения? О, нет, нет, клянусь Богом, ни за что, горячо сказал он. Зачем же ты заговорил о нем? Право, и сам не знаю. А я знаю. Тебе хотелось бы узнать, пожертвовал ли бы я тебе своим спокойствием? Пошла ли бы я с тобой по этому пути, не правда ли? Да, кажется, ты угадала. Что ж, никогда. Ни за что, твердо сказала она. Он задумался, потом вздохнул. Да, то ужасный путь. И много надо любви, чтобы женщине пойти по нем вслед за мужчиной. Гибнуть и все любить. Он вопросительно взглянул ей в лицо. Она ничего, только складка над бровью шевельнулась, и лицо покойно. «Представь, — говорил он, — что Сонечка, которая не стоит твоего мизинца, вдруг не узнала бы тебя при встрече». Ольга улыбнулась, и взгляд ее был так же ясен. А Обломов увлекался потребностью самолюбия допроситься жертву сердца Ольги и упиться этим. Представь, что мужчины, подходя к тебе, не опускали бы с робким уважением глаз, а смотрели бы на тебя смелой лукавой улыбкой. Он поглядел на нее. Она прилежно двигает зонтиком камешек по песку. Ты вошла бы в залу, и несколько чепцов пошевелилось бы от негодования. Какой-нибудь один из них пересел бы от тебя, а гордость бы у тебя была все та же, а ты бы сознавала ясно, что ты выше и лучше их. «К чему ты говоришь мне эти ужасы?» — сказала она покойно. «Я не пойду никогда этим путем». «Никогда?» — уныло спросил Обломов. «Никогда», — повторила она. «Да», — говорил он задумчиво, — «у тебя не достало бы силы взглянуть стыду в глаза. Может быть, ты не испугалась бы смерти. Не казнь страшна, но приготовление к ней, ежечасные пытки, ты бы не выдержала и зачахла, да?» Он все заглядывал ей в глаза. «Что она?» Она смотрит весело. Картина ужаса не смутила ее. На губах ее играла легкая улыбка. «Я не хочу ни чахнуть, ни умирать. Все не то», — сказала она. «Можно не идти тем путем и любить еще сильнее». «Отчего ж бы ты не пошла по этому пути?» — спросил он настойчиво, почти с досадой, — «если тебе не страшно». «Оттого, что на нем впоследствии всегда расстаются», — сказала она. «А я расстаться с тобой». Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядела на него и вдруг, отбросив зонтик в сторону, быстро и жарко обвила его шею руками, поцеловала, потом вся вспыхнула, прижала лицо к его груди и прибавила тихо: «Никогда». Он испустил радостный вопль и упал на траву к ее ногам. 1857 года.